Валерий смотрела на безликую зелень джунглей. «Неужели они могут так бояться куска глины?» — спросила она. «Их предки могли», — ответил Керби. Лжегурки воспитывались в христианской вере. Их учили чтить Господа, Деву Марию и всех святых, презирать сатану и его происки. Никто никогда не говорил, что они должны верить в богов и чертей майя. Эти существа жили в сказках и легендах, в картинах и узорах на ткани, в каменных и деревянных резных изделиях. Они были частью обрядов, иногда отправляемых горсткой престарелых родственников. И никто никогда не учил лжегурков верить в Дзотса Чимальмана. Тем не менее, ни один из них в глубине души не сомневался в существовании пещеры летучих мышей, дороги в вечность и зловещего человека-ненавистника, притаившегося во мраке, чтобы улучшить момент и увлечь свою жертву в бездну смерти. Дзотс умеет летать, этот изощренный злодей нападает сверху, как летучая мышь, и если он застигнет тебя за черным делом, ты обречен. Когда рев самолета раздался снова, на поляне осталось всего пятеро лжегурков, четверо живых и один мертвый. Труп главаря лежал в окружении глиняных фигурок. Спустя минуту последняя четверка солдат скрылась в джунглях. Вернон открыл глаза и увидел сквозь пелену слез, как жители деревни сгрудились вокруг своих упавших родственников. Журналисты собрались вокруг Скотти. Хайрам Фарли нагнулся и поднял с земли одну из статуэток. Вернон снова закрыл глаза. Боль в животе притупилась, но он почти ничего не соображал. Когда он опять разомкнул веки, Хайрам Фарли стоял над ним с маленькой фигуркой в руках. «Ну-с, Вернон!» — сказал он. Вернон тяжело дышал, разинув рот. Его язык и губы покрылись толстым слоем пыли. «Ну-с, Вернон!» — повторил Фарли. «Может, ты объяснишь, почему азиатские солдаты вдруг испугались центральноамериканского дьявола? Чутье подсказывает мне, что ты знаешь ответ на этот вопрос!» Вернон взглянул на пыльные башмаки Фарли и что-то пробормотал. «Что ты сказал, Вернон?» «Я сказал, они даже не убили меня!» Ужасно надоедливая дамочка. «Это не южная Белина», — сказала Валерий. Керби Гэллуи пустил свой маленький самолет по длинной параболе и принялся кружить. На земле тем временем мужчина и женщина перегоняли коз с зеленого поля, окруженного лесом. На краю поля стоял бурый приземистый дом с пристройками, а позади него виднелись клочки возделываемой земли. «Да», — сказал Керби. Валерий подозрительно посмотрела на него. «Тогда что это?» «Мое жилье. А зачем нам сюда?» «Неужели после всего пережитого ей еще придется защищаться от этого человека?» Гэллоуэй слегка тронул рычаги управления. Нос самолета теперь был направлен в сторону поля, освобожденного от коз. «Нам надо поговорить, прежде чем вы увидите Иннесента». «Зачем?» «Приземлимся, скажу». Она продолжала смотреть на него, но Керби молчал. «Однако разве уже сказанного недостаточно, чтобы понять, что он не в сговоре с Сент-Майклом? Так который же из них преступник, и что это за преступление?» Валерий вконец растерялась. Она видела храм на том самом месте, где он должен был стоять, а через две недели храм исчез. Она видела Керби Гэллоуэя вместе с Уитманом Лэмюэлом и поняла, что они расхищают древности майя, вывозя их из страны. Но, подержав некоторые из этих сокровищ в руках, она усомнилась в их подлинности. Она считала, что Вернон работает на Гэллоуэя и Сент-Майкла, но теперь выясняется, что он, скорее всего, работал только на себя самого. И чего он добивался? Прибрать к рукам поддельное сокровище несуществующего храма? Она потрясла головой и сказала вслух: «Да чем вы все тут занимаетесь?» Керби рассмеялся. «Я как раз собирался вам рассказать», — ответил он, сажая самолет на неровное поле и направляя его к дому, где стояли улыбающиеся мужчина и женщина. «Я начинаю вспоминать, что вы страшный человек», — сказала Валерий. «Это ведь правда. Страшнее не бывает, если не считать тех случаев, когда вы спасаете человеческую жизнь», — признала девушка. «Это единственное смягчающее обстоятельство», — сказал Кирби, останавливая самолет в тени деревьев. Он заглушил моторы, и тишина волной влилась в кабину. Он подал Валерии руку и помог спуститься на землю. Воздух был очень теплый и тяжелый, а идти после долгого сидения в самолете оказалось нелегко. Мужчина и женщина подошли, чтобы приветствовать их. Он был невысок, она еще ниже. Гэллоуэй повел Валери знакомиться. «Эстель Круз, Мэнни Круз, это Валери Грин. Как дела? Привет, привет, привет!» Когда Мэнни улыбался, было видно, что количество недостающих зубов значительно превышает число имеющихся, но это лишь делало его улыбку более радостной. А улыбка Эстель казалась робкой и совсем девичьей. Но Гэллоуэй быстро погасил обе эти улыбки, сказав: «Мисс Грин, чертовски назойливая дамочка, которая вконец расстроила все мои дела». Эстель сверкнула глазами, а Валерий, разинув рот, с потрясенным видом смотрела на своего обвинителя. «Так это Шина!» — воскликнул Мэнни. «Значит, она жива!» — добавил он без особой радости. «Совершенно верно», — сказал Кирби. «Храм погиб, все пошло к чертям, а мне, вероятно, надо будет уезжать из Белиза. Такая вот храмовина получилась». Эта весть потрясла Крузов до глубины души. У Эстель был такой вид, словно она готова броситься на Валери и разорвать ее на части. «Ты уедешь из этого дома, Кирби?» — спросил тем временем Мэнни. «Она не виновата», — ответил Гэллоуэй. «Она ненарочно все это сделала. Просто она тупая и ни бельмеса не соображает». «Эй, минутку!» — подала голос Валери. «Она подумала, что делает доброе дело», — спокойно продолжал Гэллоуэй. «И я ее не виню. А теперь я все ей расскажу. Она может помочь мне кое в чем и наверняка захочет это сделать». Валери подозрительно смотрела на них. «Я не стану соучастницей преступления», — заявила она. Гэллоуэй бросил на нее загадочный взгляд. «Если я захочу совершить преступление, мисс Грин», — сказал он, — «вы будете последним человеком, которого я возьму в сообщники». «Тогда ладно», — сказала Валери, не зная, обижаться ей или нет. «Что она должна сделать, Кирби?» — спросил Мэнни. «Поговорим за едой. Я умираю с голоду. А вы?» Кирби посмотрел на Валерии. «Господи, желудок!» В горячке она совсем забыла про него. И теперь желудок отомстил. Его так свело от голода, что Валерия задохнулась. «Когда же она ела в последний раз?» «Вчера ночью!» Она тогда проглотила эти лепешки. От мысли о еде у нее закружилась голова. «То-то и оно», — сказал Кирби, оценив выражение ее лица. «Мы сейчас умоемся, а потом перекусим. Правда, Эстель?» Эстель кивнула и снова заулыбалась. «Детвора в школе?» — спросил Кирби. «Значит, нас четверо. Что у вас будет на обед?» «Эскабече», — ответила Эстель. «Эскабече. Одна курица, две крупные луковицы, специи. Зарежьте и разделайте курицу. Тушите в воде в течение часа, добавив по вкусу перец, чеснок и чили. Приготовьте лепешки и мелко нашинкуйте лук. За четверть часа до готовности добавьте лук курице. Подайте на стол с перцовым соусом. Откройте 4 бутылки пива и поставьте на стол. Отойдите и полюбуйтесь». «Уф!» — сказала Валери. «Прелесть! Хотите добавки?» — спросила Эстель, улыбаясь от уха до уха. «Может, еще пиво?» — предложил Мэнни. «Кирби! Валери!» «Да, да!» — ответили все. И Валери вдруг с удивлением поймала себя на том, что улыбается Кирби. Тот улыбнулся в ответ и протянул руку за лепешкой. «Кирби! Валери!» Они уже общались друг с другом по имени. С тех пор, как Кирби привел ее в свою, на удивление чистую, скупо обставленную комнатку, она спросила его: «Где тут ванная, мистер Гэллоуэй?» И он ответил: «Не люблю, когда меня называют мистером Гэллоуэем, разве что полиция, и впредь отказываюсь звать вас мисс Грин». Вот и все, и ничего не поделаешь. Солнышко играло на рыжем пушке на руках Кэрби. Валерий продолжала разглядывать его, думая про себя, что у него добрый смех и непринужденная, уверенная повадка. Жаль, что такой человек злодей, если, конечно, он и правда злодей. Но так ли это? Даже в ярости, размахивая мечом, он не пустил свое оружие в ход, не причинил ей вреда. Злодей! А теперь Валерия уже знала, что это такое. Наверняка отсек бы и голову, и тут же забыл об этом. Не был Кэрби и обольстителем. Этот обед так разительно отличался от ужина сына с энтом и устрицами, что Валерий даже засмеялась. Кэрби хохотал и шутил без всякой задней мысли, никак не стараясь повлиять на нее и навести на какие-нибудь сладострастные размышления. И если она вдруг подумала об этом и покраснела, то, насколько она знакома с психологией, причиной всему ощущение безопасности после пережитых злоключений, перцовый соус и... солнечные блики на рыжих волосках, покрывающих руку Кэрби. Он поднял голову, перехватил ее взгляд и улыбнулся. А Валерия вдруг потупилась, уткнувшись в тарелку. Но потом, боясь, что выдала себя, она снова посмотрела на него. Он едва заметно хмурился, думая о чем-то, и тоже изучал свою тарелку. Пора было менять пластинку. «Слушай, Кэрби, ты хотел что-то мне рассказать», — проговорила Валерия. «Да, верно». Его лицо прояснилось. «Верно, Валерия, пора тебе узнать, что тут происходило». Как разбогатеть на недвижимости? Кэрби рассказал ей всю правду. Ну, почти всю. Самой большой глупостью была покупка земли у Инна-Сента, начал он, и поведал ей все. О своих денежных делах, о знакомстве с Томми Уотсоном и другими индейцами, о том, как выдумал храм, а индейцы мастерили подделки для продажи дуракам в Штатах. «Они думают, что приступают к закону, и поэтому помалкивают», — добавил он. «Значит, я видела твой поддельный храм?» — спросила Валерия. «Не весь, а только кусочек и издалека. Он был очень красивый. Это в основном заслуга Томми, но так или иначе, когда я впервые встретил тебя». И он рассказал, как она сорвала его переговоры с Уитманом Лэмьюэлом, как индейцы разобрали храм, боясь, что она помчится в Бельмопан и заявит об открытии. Тут Валерий не осталась в долгу, поведав Кэрби о Верноне и тощем негре, о своем блуждании в джунглях. Вероятно, она изрядно перетрусила, хотя по рассказу этого не чувствовалось. Да и кто станет выставлять себя трусом? «Во всяком случае», — сказал Кэрби, — «ты исчезла, а Инна-Сент числил тебя то в мертвых, то в живых, и никак не мог решиться прийти к однозначному выводу. Все шарахались из крайности в крайность. Да еще этот холм, он чуть не сошел с ума, так ему хотелось узнать, есть там храм или нет». «Кэрби, нам всем этого безумно хотелось». «Так вот, я предложил ему сделку, он выкупает эту чертову землю за ту же цену, которую получил с меня. Я рассказываю ему правду про тебя и про храм». «И он согласился?» «Согласился». «Как мило с его стороны. Он очень волновался за меня». «Конечно. Но именно поэтому я не повез тебя туда. Инна-Сент уже знал, что ты жива, когда мы окончательно ударили по рукам. Значит, дело наполовину загублено. А если бы он сопоставил все то, что ты знаешь о храме Южной Абелине, со всем тем, что он знает о храме Южной Абелине, он легко вычислил бы, чем я тут занимаюсь, и мое дело провалилось бы с концами, ему просто не было бы нужды платить мне за рассказ». «Ага, понятно», — сказала Валерия. «Так ты не хочешь, чтобы я разговаривала с ним, пока он не получит обратно свою землю, а ты свои деньги?» «Вот именно». Лицо Валерии приняло заговорщицкое выражение. «Стало быть, Я снова похищена. Кэрби заерзал. Понимаешь, я думал, ты взглянешь на это с моей точки зрения и согласишься немного повременить. Совсем чуть-чуть. Никто тебя силой не держит. Всего день-два, сказал Кэрби. Повторила Валерия и вдруг зевнула, прикрывая рот ладошкой. «Я сейчас ничего не соображаю, Кэрби. Обед был чудесный», — похвалила она Эстель. «Но после него так клонит ко сну». «Вот и хорошо», — сказала Эстель. «Я сама уберу. Вы не беспокойтесь. Сидите себе». Валерия взглянула на Кэрби. «У тебя такая прохладная комнатка. Может, я пойду вздремну?» «Конечно, я провожу», — ответил Кэрби, не обращая внимания на веселое хихиканье Эстель. Где мне расписаться? Субботнее утро. Иннесент сидел в своей конторе в Бельмопане. Он вновь был самим собой. Снова виртуозно говорил по телефону. Снова занимался делами, которые запустил ко всем чертям. И первой его заботой было не вмазаться в грязи Вернона. Вернон! Кто бы мог подумать? Он ведь доверял этому мальчику. Впрочем, Иннесент понимал, что это не совсем точное слово. Не таким он был человеком, чтобы щедрой рукой раздавать доверие. Но так или иначе, он добился того же, чего добился бы, доверившись обманщику. Он недооценил Вернона, счел слишком мелкой сошкой, и вот результат. «А он все время продавал меня», — пробормотал Иннесент. «И свою страну тоже. Но это второстепенный вопрос». Главное в том, что он предал Иннесента. А это значит, что Иннесент поставил себя в такое положение, когда предательство по отношению к нему стало возможным. Он подставился, и теперь ему надо тщательно обыскать стол Вернона, чтобы обезопасить себя от других неприятных сюрпризов.